Александр Берг, 1904, версия 2.0. Тихо вокруг, сопки покрыты мглой. Вот из-за туч блеснула луна, могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, о жертвах боев твердят. Тихо вокруг, ветер туман унес. На сопках маньчжурских воины спят, и русских не слышат слез. Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена, плачут все, как один человек, злой рок и судьбу кляня. Пусть гаулян вам навевает сны, спите, герои русской земли, отчизны родной сыны, вы пали за Русь, погибли за отчизну, но верьте, мы за вас отомстим, исправим мы славную тризну. На сопках Маньчжурии посвящено 214-му Макшанскому резервному пехотному полку. Русско-японская война, пожалуй, одна из самых значимых в истории России войн. Проигрыш огромной империи небольшому островному государству, пускай и поддержанному Англией из САСШ, показал всю несостоятельность царской власти. Недальновидная политика правительства и частные интересы власть имущих были как одной из причин этой войны, так и поражения в ней. Слишком многие в России были заинтересованы не в победе, а именно в проигрыше, от революционеров всех мастей до отдельных великих князей дома Романовых включительно. У каждого из них были свои интересы, расплачивались за них в итоге своими жизнями простые солдаты, матросы и офицеры. От себя хочу сразу сказать, что в этой книге не будет от них только эпических морских сражений с кучей специфических морских терминов и подробными повествованиями, кто, чем, как и куда попал и к чему это привело. Вместо этого будет разнос действия книги как по времени, так и по местам. Для того, чтобы сковать меч, вначале надо выучить кузнеца, построить кузницу, сделать кузнечные инструменты, добыть угля и руды, затем из руды выплавить железо и только потом из этого железа ковать меч. Именно поэтому действия книги будут происходить не только на Дальнем Востоке, но и в Центральной России, Европе, Америке и даже в Африке, а начало перенесено аж в далекий 1885 год. К тому же мало купировать лишь одни последствия, необходимо устранить первопричину, иначе выигрыш в войне сейчас может обернуться большими проблемами в будущем. Пишу об этом сразу, чтобы потом не было возмущений, я думал будет это, а там оказалось то, поэтому заранее и предупреждаю. Надеюсь, что эта книга найдет своих читателей. Приятного чтения! Пролог. Май 2021 года. Элитный коттеджный поселок под Санкт-Петербургом. Трое старых друзей после бани сидели в каминном зале просторного бревенчатого дома одного из них и, неторопливо потягивая из кружек пива и смакуя крупных раков, обсуждали свои дела. «Олег, Вадим, мои яйцеголовые наконец добились успеха, установка заработала». «Серега, а поподробней?» «Можно и поподробней. Для эксперимента выставили установки время на час назад и в бункере, где она стоит, просто переместили лист чистой бумаги. Включили установку, занесли через образовавшийся проход в угол бункера лист бумаги и выключили ее». В результате, как только установку отключили, лист бумаги материализовался позади установки в углу бункера. Как видите, все работает, так что, пацаны, надо решать, оставить все как есть или все же рискнуть и отправиться в прошлое. Олег, «Что скажешь? Ты же во власти вращаешься. Это мы с Вадимом просто куем бабло и в политику не лезем». «А что тут говорить? Сами видите, мир катится в пропасть. Эпидемия короны, которую разработали и запустили пиндосы, обвинили в ней китайцев. Запад теряет власть и влияние. Что они еще придумают для их сохранения, не знаю. Но вполне возможно, что это в итоге может вылиться от простого небольшого обмена ядрен батонами до полномасштабной ядерной войны. Кроме того, где гарантии, что после короны пиндосы не выпустят еще какую гадость посильней? У их элит ведь идея фикс – сократить население Земли, так как, по их мнению, людей сейчас слишком много, и Земля всех не прокормит. Значит, думаешь, надо двигать в прошлое? Раз есть такая возможность, то да, а там постараться, если и уничтожить наглосаксов, то, по крайней мере, загнать их под шконку и заставить кукарекать. Короче, опустить их ниже плинтуса. Да. И куда, вернее, в какое время двигать? Вопрос, конечно, интересный. Думаю, во времена Киевской Руси вы не хотите? Нет, раздался дружный ответ. Времена Петра I и Екатерины тоже, думаю, нас не особо устроят. Олег, надо ближе к нашему времени. Но в 30-е годы прошлого века, думаю, тоже не стоит. Там мы попадем прямо в банку с пауками. Все эти старые ленинцы, что кроме разрушения ничего не умеют, а кроме того, нешуточная борьба за власть, где мы станем неугодны всем, ибо слишком много знаем, да и для страны это ничем хорошим не закончится. Почему? Так наверху текло из всех щелей. Очень скоро о пришельцах из будущего, а главное об их знаниях и технологиях, узнают все. А после этого последует ультиматум СССР. Или отдайте, или мы объявим вам войну. Хотите Великую Отечественную в начале-середине 30-х и не с одной Германией, а со всем миром? Тут и Англия, и Франция, и Америка, и шакалы помельче вроде Польши. Под шумок не только технологии и знания получить, но и новые территории себе урвать. Выйдет четко по Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Олег, я так понял, у тебя есть идея, в какое время двинуть? Да, или Крымская война, или Русско-Японская. Обе они повлияли на историю страны. Но думаю, что последнее лучший вариант, ближе к нашему времени, и промышленность в России и мире лучше развита. Значит, 1904 год? Не совсем. Если перейдем туда, то толку будет мало, так как не успеем подготовиться. Думаю, самое оптимальное – это 1885 год, весна, почти за 20 лет до войны. Не забывайте, наша задача не просто помочь России выиграть эту войну, а снизить социальное напряжение в стране и устроить революцию сверху. Простой выигрыш позднее может сыграть злую шутку. На этой войне появились новые приемы войны, пришло осознание, что форма солдатам нужна защитного цвета, что артиллерию надо использовать с закрытых позиций, что роль автоматического оружия очень важна, да много чего еще. Надо обратить внимание царя на нужды народа, а также удалить его от Франции и Антанты и сблизить с Германией. Первая мировая война будет в любом случае. Англосаксы никому не простят покушения на свой кошелек. А усиление Германии и России не только в военном плане, но и в экономическом им совершенно не нужно. Так что они в любом случае развяжут эту войну. И нам необходимо встретить ее в союзе с Тройственным альянсом, а не с Антантой. А кто это Тройственный альянс? Блин, Вадик, как был ты балбесом в школе, так ими остался. Я даже удивляюсь, как ты смог так приподняться, что стал почти олигархом. Да ладно тебе, Олег. Короче, для балбесов. Тройственный альянс – это союз Германии, Австро-Венгрии и Италии перед Первой мировой войной. Вот нам и надо переформатировать стороны перед этой заварушкой, создать, скажем так, континентальный альянс. Причем Италия и Австро-Венгрия в нем не очень обязательны. Все равно вояки из них так себе. Вот Германия и немцы – совсем другое дело. Возможно, что в итоге к нему присоединится и Франция. Это еще та проститутка, когда в Париже увидят, что Россия вошла в военный и политический союз с Германией, то может со страху сразу раздвинуть ножки и напроситься в него. Сейчас, вернее, тогда Париж привязал к себе Петербург кредитами, как противовес Германии на случай войны. Нам это не нужно. Из всех стран только Германия может быть более или менее надежным союзником. Все остальные – просто мусор. Союз России и Германии может поставить весь мир на колени. Недаром это был самый страшный кошмар англосаксов, который они в нашем времени и мире смогли купировать. «Хорошо, Олег, убедил. Наши действия. Сейчас или вообще? И то, и то. Тогда по пунктам. Сейчас нам надо начать подготовку к переходу, а это создание мобильной установки, способной переместить большой корабль в прошлое. Это на тебе, Серега. Кроме того, нам необходимы люди. Не зря Сталин сказал, кадры решают все, а народ придумал, короля играет свита». «Без своей команды мы мало что сделаем. Это только в книжках одиночка может все перевернуть. В реале он себе просто пупок надорвет. Нам будут нужны все. Скажем, душегубов я найду по своим связям. Тут будут и силовое прикрытие из десанта, морской пехоты и спецназа. Также безопасников, разведку и контрразведку тоже найду, как и командиров на корабли». «Какие корабли?» «Боевые, блин! Нам для победы будут нужны боевые корабли, но про это позже. На вас поиски, вербовка научно-технического персонала, производственников, химиков, технологов, врачей. Нужно искать тех, кто недоволен нынешним временем и положением, желательно одиноких. Нам нужно будет построить в прошлом свою производственную империю». А для этого нужны те, кто понимает в производстве. Ориентироваться надо на технологии 30-40-х годов. Разумеется, модернизированные. Но чтобы мы могли их использовать там. Для влияния на страну и, главное, на царя, нужно в первую очередь построить мощную промышленную империю, а потом показать свою роль в победе над Японией. Только тогда мы сможем влиять на царя и продавливать нужные нам решения. Кроме того, нам нужны союзники из власти, лучше всего из ближайших родственников Николая. На эту роль я предлагаю его братьев, Михаила и Георгия, а также сестер и его мать, императрицу Марию Федоровну. Когда мы встанем на ноги, то можно будет приоткрыть им будущее. Уверен, после этого они станут нашими вернейшими союзниками, а под их напором и Николай. После того, как мы расскажем царю и покажем, к чему привело в нашем времени его правление, он согласится на наш план. Кроме того, можно привлечь Сандро, великого князя Александра Михайловича, хотя про него говорят разное, но он, будучи морским офицером еще в 1895 году, разработал и представил программу усиления российского флота на Тихом океане. Кстати, он предсказал, что после завершения Японии своей кораблестроительной программы она начнет войну с Россией. Кстати, он был очень дружен с царем и женат на его сестре Ксении. Предложи ему участвовать в тайном строительстве мощного флота на Дальнем Востоке и на Севере под видом береговой стражи, и он пойдет тараном лоббировать наши интересы. А если к нему присоедините брата царя Георгия, то их тандем снесет все препятствия на нашем пути. И как ты себе это представляешь? К тому же у Николая был только один брат, Михаил. Господи, да что вы в школе делали? У Александра Третьего было 4 сына, 2 умерли, один тоже, кстати, Александр, еще младенцем, прожив около года, а второй Георгий – умер от туберкулеза в 1899 году. Он был 3-м сыном, Михаил 4-й и последний. Ладно, вы, балбесы, хоть немного поучите историю того времени, куда мы отправляемся, а то ляпните, что так потом замучаемся отбрехиваться. А пока вернемся к нашим баранам. Для начала, когда прибываем в Россию, предлагаем строительство большого количества предприятий и железных дорог, причем не просим на это средств из казны, все это исключительно за наш кошт. От правительства требуется только разрешение на строительство и отвод под это земель, причем исключительно под заявленное, без права продажи, аренды или передачи третьим лицам или нецелевое использование. Под такие обещания быстро получим нужное, особенно если еще заслать барашка в бумажке нужным людям. Чего? Ребята, ну вы что, совсем тупые? Ручку позолотить или это тоже непонятно? Так бы и говорил. Так я и говорю, кто же виноват, что вы ничего не читали и ничего не знаете? На это все нам потребуется 10 лет. Тут по щучьему велению, моему хотению ничего не выйдет. А пока мы не отстроим все необходимые заводы и не проложим железную дорогу к своим предприятиям, строить корабли не получится. Долго. А что делать? Тут дунул, плюнул и готово не получится. Часть производства вообще придется у амеров строить или покупать. Почему? Вот прибыли мы в 1885 во Владик, а там промышленности кот наплакал. Все придется закупать за границей. Если в Европе, то потом еще через полмира везти и встанет это все в приличную сумму. Причем будет по нашим меркам еще и безнадежно устаревшим. Кстати, о птичках, Олег, а ты не слишком размахнулся? Думаю, у меня даже вместе с Серегой финансов не хватит на все, что ты хочешь. К тому же наши деньги там не котируются. Надо будет покупать золото, брюлики, и все равно на все не хватит. Вам нужно будет только у нас оплатить все нужное, а деньги получим там. Как? С собой возьмем только 1 000 000 фунтов стерлингов и долларов, а там... Берем сведения по всем морским кладам, найденным после 1890 года. С собой на корабль грузим водолазное оборудование и опытных водолазов. И вуаля! За пару месяцев найдем достаточно золота и украшений, причем любой местный эксперт подтвердит их происхождение. А фунты с долларами откуда возьмем? Сами напечатаем, от местных будет не отличить, а на проблемы их казначейств нам плевать с высокой колокольни. Только не вбрасывать их все сразу и в одно месте, а то можно обвал устроить. И что ты планируешь строить? И вообще, как будем действовать после перехода и где он будет? Переход будет в Северном море, оттуда идем прямиком на Карибы, там больше всего затонувших галеонов с золотом. Поднимаем их золото с драгоценностями, а не корабли. Там ты, Вадик, со своей командой... С какой командой? Не перебивай. Охрана, специалисты по разведке и контрразведке, врачи и производственники, двигайтесь в Нью-Йорк. Мы зайдем в Орландо или еще куда, и вы там сойдете. Там доберетесь по железке до Нью-Йорка и уже оттуда снова на корабле поедете в Санкт-Петербург. Прямиком или через Францию или другую европейскую страну, не суть важно. Главное, проверьте сначала у нас, кто в то время не доплыл, а то обидно будет потонуть по пути, сев на обреченный корабль. Там твоя задача через доктора Боткина получить аудиенцию у Александра Третьего. И как ты это представляешь? Легко и просто. Берем технологию получения пенициллина, адаптированную к тому времени. Вот именно с ней, а также полученным по ней пенициллином, правда еще у нас, а то там на это много времени уйдет, ты и придешь к Боткину. Он как раз лейб-медик, а также изучает лечение туберкулеза. Думаю, эффект от лечения туберкулеза пенициллином превзойдет все ожидания. Так что для строительства фабрики по производству такого лекарства Боткин сделает все возможное. Если учесть, что кое-кто из Романовых, окромя великого князя Георгия, также им болен, то добиться приема у царя будет не такой большой проблемой. Боткин расшибется, но добьется, чтобы ты смог лично поговорить с Александром Третьим, там и предложишь царю за свои средства построить целый промышленный комплекс на Донбассе. Выбьешь у него разрешение разрабатывать Донбасское угольное месторождение и Курское железорудное, а в Мариуполе построить железоплавильный завод, машиностроительный и паровозный. Кроме того, добиться разрешения на основание города в Кольском заливе и там также построить железоплавильный завод, машиностроительный, оружейный и, главное, кораблестроительный. Также потребуются кирпичные и цементные заводы, так как строить нужно будет много. И как вишенка на торте, строительство двухколейной железной дороги Мурманск-Петербург. Упор делай на то, что от казны будут нужны только земли, причем непосредственно под указанные задачи без права их передачи третьим лицам и только под заявленное целевое назначение. Александр III царь умный и хозяйственный. Не думаю, что он откажется от такого предложения, ведь от него стране только один выигрыш. Строить тоже надо не сразу все, а постепенно. Выделить значительные участки под строительство заводов, но это нам и тут спроектируют. А там сначала построить первую очередь. Если принять во внимание, что все оборудование там достаточно примитивно, то и надо сначала построить небольшие цеха для него и уже на нем произвести нормальные станки для основного производства по нашим чертежам. Также ты должен организовать ФЗУ. Что? Фабрично-заводское училище. Наберешь в него крестьянскую и рабочую молодежь. Проблем с этим быть не должно. Построишь для них для начала общежитие, только не бараки казарменного типа, а нормальное общежитие с комнатами на 4 человека. Обучение 2-3 года на нашем полном обеспечении, от одежды и проживания до питания и последующего трудоустройства на наших предприятиях. Крестьяне с удовольствием сплавят туда свои лишние рты. Детей у них много, а наделов на всех мало. А так от лишних ртов избавятся. Как раз пока будешь заводы строить да дорогу прокладывать и месторождения разрабатывать, работников на предприятие обучишь. Кроме того, надо еще и рабочий городок построить. Там просто. Одиноким работникам предоставляем бесплатно комнату, семейным квартиру в 2-3 комнаты плюс бесплатное медицинское обслуживание и, разумеется, 8-часовой рабочий день. Это чистой работы с учетом перерыва на обед будет часов 9-10. Теперь ты, Серега, у тебя почти то же самое, только во Владике. Я по дороге со своей командой сойду во Фриско, а ты на корабле отправишься во Владик. Там ты поедешь в Хабаровск генерал-губернатору Приамурского генерал-губернаторства барону Корфу и предложишь ему строительство предприятий. В частности, строительство железоплавильного, машиностроительного и паровозостроительных заводов. Кроме того, разрешение построить в бухте Врангеля железоплавильный, машиностроительный, оружейный и кораблестроительные заводы. В завершении разработку Сучанского угольного месторождения и строительство двухколейной железной дороги Владивосток-Хабаровск через Сучанск, Владивосток-бухта Врангеля и бухта Врангеля-Сучанск. Также скажешь, что в дальнейшем план строительства двухколейной железной дороги Хабаровск-Чита, Байкал и начало работ по Кругобайкальской дороге, чтобы позже можно было продолжить путь в Центральную Россию. Упор также на то, что от него требуется только разрешение и выделение земли под заводы и дорогу. Все строительство исключительно за наш счет. Когда перед его носом повиснет такая морковка, он должен будет пойти за ней на край света. И да, Серег, ты тоже набирай будущих работников среди молодежи. Китайцев можно использовать только при строительстве самих зданий, в этом секрета нет. Но вот позже, чтобы ноги их на наших заводах не было. Не знал, что не любишь китайцев. Тут, Серега, другое. Среди китайцев было много японских шпионов. Не знаю, есть они сейчас или нет, но рисковать не стоит. Да, там барон Корф еще по совместительству является и наказным казачьим атаманом Приамурья, а нам казаки будут нужны, причем много. Казаки зачем? Места там неспокойные. Да и так есть у меня одна задумка, где нам понадобятся казаки. Сначала по 1000, а затем 10-20. Куда столько? Африка. А что мы там забыли? Денег много не бывает, а там золото. Много золота. А кроме того, возможность крупно нагадить наглым. В 1886 году там откроют крупное золотое месторождение, так что я сначала быстро решу дела в Сан-Франциско, а затем рвану к бурам купить земли, где находится месторождение. Так они его те и продадут. Продадут. В итоге именно это в немалой степени послужило причиной гибели их государств. Это как? «В наше время у вас есть нефть или еще что-то очень полезное? Тогда мы идем к вам насаждать демократию. А в те времена, если у вас есть золото, а сил на защиту мало, то значит мы к вам придем для справедливого передела богатств. Не будь там открыты золотые месторождения, возможно, наглые и не полезли бы к бурам. Когда в середине века там нашли алмазы, наглые быстро прихватизировали те земли, попутно прихлопнув Южноафриканскую республику, а когда в 1886 году уже в Трансвале нашли золото, то вскоре они полезли и туда. Пример перед глазами. Я предложу бурам оружие тех, кто умеет им пользоваться, а именно казаков, также совместную разработку месторождений». По крайней мере, самых богатых. Думаешь, сработает? Ну, на 100% не уверен, но думаю, процентов на 90 буры должны понимать, как только про золото узнают, так сразу туда ринутся толпы авантюристов, а когда разведают основные месторождения, то и наглые снова захотят прихватить чужое. Поставка современного оружия, а также тех, кто отлично умеет им пользоваться, поможет им отбиться. «А что ты хочешь им поставить?» «Это уже вторая часть. Итак, из стрелковки мы берем с собой следующее. Пистолеты Браунинг Хай Пауэр». «Почему именно их?» «Разработан в 1935 году, но выпускается до нашего времени и состоит на вооружении ряда стран. Достаточно прост и надежен. Правда, придется его переделать под калибр в 8 мм». «Почему?» «Я тут прикинул. Нам проще делать всю стрелковку под единый калибр. А тут лучшим получается 8-миллиметровый пистолет и автомат и винтовка с пулеметом. Весь брак от винтовочных и пулеметных стволов идет на автоматы и пистолеты. Это если не весь ствол запороли, а его часть. Да и так вполне нормально. Заодно полностью на миллиметровую систему отсчета перейдем, причем абсолютно во всем». Автоматы тут выбор ясен, ППС, прост и надежен, винтовки СКС, но, как и сказал, под патрон калибра 8 мм и отъемный двухрядный 20-зарядный магазин. Далее пулеметы, их под калибр 8 мм, РПД как раз разработан уже под промежуточный патрон, правда, он у нас будет чуть большего калибра, и станковый пулемет Горюнова СГ-43. Правда, под наш промежуточный патрон калибра 8 мм. Все это оружие достаточно технологично и может быть легко произведено. А если учесть, что на конец 19-го, начало 20 века самозарядного и автоматического оружия почти нет, то даже относительно небольшие, но хорошо обученные и вооруженные войска с ним могут нанести поражение гораздо более многочисленному противнику. Думаю, наши казаки с ним смогут основательно начистить в Африке наглым их наглые рыжие морды. Олег, а что с артиллерией? Она ведь тоже будет? Разумеется, слишком разбегаться не будем. В качестве полевой орудия образца 1902 года, но слегка модернизированной под калибр в 75 мм. Я говорил, все будем переводить полностью в метрическую систему. Немцы, кстати, туры так сделали, а если учесть, что нам надо сделать их союзниками, то это облегчит потом работу в этом направлении. По орудию делаем штампованные железные обрезиненные колеса, новый щиток и увеличиваем ствол с 30 до 45 калибров, таким образом повысив дальность и точность стрельбы. По тяжелым орудиям это классика Великой Отечественной А-19 и МЛ-20, но с калибрами в 120 и 150 мм соответственно. Еще наладим выпуск батальонных минометов калибра 82 мм, но это только для нас, без поставок за рубеж и только в России. А по кораблям что? Тут тоже будет сплав старого и нового. Начнем с миноносцев, нужного нам нет, значит, тут спроектируем с нуля. Будет корабль с убираемым торпедным аппаратом для маскировки. Официально это будет сторожевой корабль водоизмещением примерно в 1000–1500 тонн, броневой пояс в 20 мм броневой стали и вооружение в 4 100-мм орудия в двух башнях с размещением на рубке 2 40-мм зенитных орудий 61К. В оригинале они имели калибр 37 мм, но у нас будут 40. А вот 4-трубный торпедный аппарат калибра 450 мм будет прятаться в корпусе миноносца. Позади рубки между ней и кормовой башней разместим торпедный отсек. Монтируем торпедный аппарат на подъемной платформе, сверху устанавливаем броневую плиту, которая в походном положении является палубой. В боевом положении аппарат поднимается вверх и тогда может вести стрельбу, заодно будет дополнительная защита для него, а в отсеке 8 запасных торпед. Перезарядка в опущенном состоянии, зато внешне обычный сторожевой корабль. Правда, скорость должна быть 40-45 узлов, а это выверенные обводы и турбина, и, разумеется, ни уголь, а нефть в качестве топлива. Далее идут эсминцы. Тут броня в 30-40 мм, водоизмещение в 3-4 тысячи тонн, скорость порядка 40 узлов, вооружение из 3-4-2 орудийных башен калибра 120 мм и 2-3-4-трубных торпедных аппаратов. Для начала века вполне сойдут за легкие бронепалубные крейсера. Официально для береговой обороны они особого беспокойства у японцев и англичан не вызовут, особенно если мы значительно сократим их официальное количество и заявим скоростью 18-20 узлов. А сколько их будет на самом деле? Миноносцев 48, эсминцев 24, и да, все они будут номерными, а то задолбаемся им всем названия придумывать. А так, миноносцы, «Барракуда» номер такой-то, эсминец «Мурена» номер. Еще будут торпедные катера, это «Пираньи», но для них будут нужны корабли-матки в походах. А так, в основном, охрана побережья и порта, и этот должен быть сюрприз для противника. И, разумеется, «Большие братья». Тут в их образе будут тяжелые крейсера типа «Кронштадт» и линкоры типа «Советский Союз». «Ну ты, Олег, и замахнулся! Их вроде так ни одного и не построили!» «К сожалению, нет. Война помешала. Сразу после войны было не до них, а потом и стратегия поменялась, и они стали неактуальны. Но у нас есть гарантированные полвека, пока они будут в силе. И много их нужно». Минимум 4 Кронштадта и 2 Советских Союза. Это до войны с Японией. В идеале 8 Кронштадтов и 4 Советских Союза. А почему именно так? Разделяем их на Тихоокеанские и Северные флоты. Нужно перед войной по одному линкору и 2 тяжелых крейсера на флот. После войны построить еще по столько же. Зачем? Если сам сказал, их век короток, а силы средств на них нужно немерено. А это чтобы наглые с пиндосами хорошо потратились. После того, как мы их предъявим миру, и там будут истерики, особенно у наглов. А значит, они начнут их усиленно строить. А стоят они очень дорого, и строить их будут в несколько раз больше, чем мы. Согласно английской доктрине, они должны иметь флот в 2 раза больше, чем объединенный флот Европы. Значит, надо иметь минимум пару десятков линкоров и несколько десятков тяжелых крейсеров. Представляете, сколько это будет стоить? А ведь после 1900 года начнем активно строить подводные лодки. Возьмем за основу лодки проекта К, слегка их модернизируем, и в случае войны они запрут наглов в их портах. Подводные лодки серии К крейсерские. Подводные лодки, разработанные для осуществления крейсерских операций, имели большую автономность и мощное вооружение. Всего было запланировано построить 12 таких лодок. Перед войной 6 лодок вошли в строй на Северном флоте и 4 на Балтийском. Еще одна достроена в Ленинграде во время войны, но участие в ней так и не приняла. Разумеется, модернизируем их, а потом поставим их производство на поток. Немцам передадим документацию по их подлодкам 9-й серии, как раз сопоставимо с нашей крейсерской. Еще передадим им все по линкорам типа «Бисмарк» и тяжелым крейсерам «Шарнхорст». Пускай тоже построят столько же, сколько и мы. Вот и выйдет в итоге, что у нас дюжина новых тяжелых кораблей, у немцев столько же, а если добавить французов и итальянцев, то тогда точно нужно минимум пару десятков линкоров и штук 40 тяжелых крейсеров. Это все будет стоить просто астрономических денег. Вот пускай нагло и надрывают себе на их строительстве пупок, а мы потом быстро обесценим их усилия. «Ну ты, Олег, натуральный иезуит!» «Серега, с волками жить, по-волчьи выть. Не мы первые начали гадить англичанам. Это они нам постоянно гадили. Я еще потом с американскими ирландцами поработаю. Это чтобы уже с 1900 года там вовсю начала работать ИРА, а не только наглым нашим абрекам на Кавказе деньги и оружие слать». «Ладно, я согласен с планом Олега, а ты, Вадик?» «Я тоже. Значит, приступаем. Олег, что первое?» «Рад, что вам мои идеи понравились. Вначале необходимо достать всю техдокументацию по всему нам необходимому, затем по мере надобности ее доработать и частично изготовить, по крайней мере, оружие. Ну и транспорт. Нам нужен хоть и достаточно современный корабль, но такой, что не будет очень уж бросаться в глаза в то время». «Ну, брат, так не получится». «Знаю, только учтите, как завещал дедушка Ленин, конспирация, конспирация и еще раз конспирация. И чем мы быстрее все сделаем, тем лучше. Тут и обстановка в мире, и вероятность провала. Не думаю, что спецслужбам понравится наша идея». «Это точно». «Тогда что у нас по программе дальше?» «Как что? Девочки, разумеется!»